154. Друг мой, вот видишь, сам как утренняя мысль, своевременно незаписанная, безвозвратно улетает в пространство, если хотя бы начальная фаза ее четко не была оформлена и запечатлена в сознании.